ходят. Отвечайте. Котов Алексей. Что же ты, сука, блядь, тужу раскрыл? До свидания, бандюк. Нет. Несчастный. Казнить тебя, блядь, будут. Вор несчастный. Не надо. Проститутка. Отец карманный вор. А ты, бродяга, под мостами шляет. До свидания. Нет. Мы за тобой приедем. Бандит! Да. Борюга! Ты еще на свободе? Да. Котов бродяга! Котов бродяга в угол розыска! Котов бродяга с угол розыска! Что надо? С вами поговорить надо. Борюга! А вы что-то оскорбляете меня? Борюга, бандюга! Ты вор нечастный! Почему ты ворованный телефона? Кто-то двое своего, который, сука, не зарегистрировал тебя. Тебя убить нахуй! Пузовый розыск все равно найдет тебя, сволочь нечастый. Я с автомата. Подлюка, подлюка. Где телефон взял, блядь? Сади сюда. Пузовый за, блядь, камеры сидит твой друг. Я с автомата звоню. Похуя тут звонит. Творю вы нечастно. В твоем замате таких бродяг нету. Бродяг нету. И в твоем замате сотовых телефонов нету. У них номера телефонов есть. Я могу тебе военкомата все номера сказать. Военкомата. Хуя тут звонит, сволочь. Выходной военкомат звонит. Творю вы несчастные. Бродяга постыдный связь. Первый розыск найдет тебя, блядь, сука. Ты инициировал своим телефоном. Твой телефон могу сказать или инициировал. Уже проверяюсь. Это ворованный телефон. Фантомата, поганка твой, фантомата. Поганка сволочь твой, фантомат. Фантомата нихуя не звонит. Говорил, молчит. Фантомат, пусть зараза. Подполковник Степанян. Давайте я, блядь, подполковника Степаняна телефон. А тебе и нахуй не нужен. Ворюгу, блядь. Кто ворюгу молчит? Ворюга! Кто молчит, ворюга? Фантомат он звонит. Сволочь несчастный ворюга, Соглоровска, Петров 38, тот Петров 38, тот военкомата, то еще, блядь, с ворованной улицы звонит Мичурина. Говори, ворюга, молчи. Ворюга! Ворюга, молчи, уже! Ворюга, молчуга!